Он с точностью до миллиметра знал, как именно ее джинсы собираются на маленькой попке. Много раз представлял себе, как будет держать эти аппетитные половинки в ладонях, когда она будет скользить по нему вверх-вниз. Он изучил форму ее высокой, округлой груди под фланелевыми рубашками, которые она носила, и, учитывая ее миниатюрное телосложение, сходил с ума от одной только мысли, какой тесной она будет, когда он начнет медленно входить в нее. Обычные, жаркие сексуальные мысли нормального мужчины. Но он также обнаружил, что не может оторвать глаз от ее атласной кожи, настолько безупречной, как будто она не проводила долгие часы на открытом воздухе. Ни одна женщина не должна иметь такую кожу, гладкую, как у младенца, и прозрачную настолько, что на висках просвечивали тонкие голубые вены. Он часто смотрел на ее светло-каштановые волосы, сильно выгоревшие на солнце и казавшиеся пепельными, и думал, каково это ощутить их шелк на своих руках. Ее глаза, черные как ночь, волшебные и непостижимые, заставляли мужчину попытаться измерить их таинственную глубину. Если бы желание, которое он сейчас испытывал, можно было бы определить в градусах от начала кипения до испарения, то он давно бы уже превратился в пар. И то, что он держал ее в руках всю ночь напролет, не переходя границ, когда она была одета только в поднимающее давление крохотные трусики и его безразмерную футболку, постоянно сползающую с одного плеча, нельзя было назвать иначе, как чудом. Алекс испытывал не просто желание, а нечто большее. Потребность продолжить и вознестись еще выше, испытать то, чего он никогда не испытывал. Он не желал остужать эту жаркую лихорадку, эту жажду, о которой раньше и не позволил бы себе размышлять. До прошлой ночи он не разговаривал с ней, даже когда была такая возможность, и следовало использовать девушку, чтобы получить необходимые ему сведения. Странным было и то, что Мари, казалось, тоже избегает его, хотя он сразу заметил, что мисс Маккензи знала всех работников и была с ними на коротке. С лошадьми она была просто волшебницей, но также и абсолютным тираном, пусть и добродушным, когда речь шла об уходе за животными. И все в конюшне относились к Мари с различной долей уважения и обожания. Не в ее характере было избегать кого-либо. Но именно так она поступала с ним. Макнил заподозрил неладное. Быть подозрительным, замечать любое отклонение в поведении вообще — это часть его работы. И то, как Мари свела себя с ним, заставляло задуматься, не допустил ли он какую-то оплошность, вынудившую ее быть начеку. С его прошлым он был хорошо знаком с лошадьми. И логично было выбрать именно эту должность, которую он всячески старался соответствовать. Однако он всегда осознавал, что профессиональная подготовка навсегда изменила что-то внутри него, и цепкий глаз сумел бы найти те крохотные знаки, которые отличали его от других. Чрезвычайную настороженность, молниеносные рефлексы, постоянное желание выбрать такое место, откуда бы он смог наилучшим образом защитить себя. И Марис заметила эти незначительные детали, зная, что именно они означают. Ему совсем не понравилось, с какой быстротой она вычислила все это, и тут же сообщила ему: «Ты коп». Пусть даже к тому моменту ее действия убедили его, что она не причастна к лицам, убивающим скаковых лошадей ради получения страховки. Своими черными глазами она видела слишком много. И вот теперь они смотрели, казалось, прямо в его душу. Честность всколыхнулась в нем. Пускай каждый гормон его тела вопил, что не стоит менять положение тела, что стоит остаться там, где он есть сейчас, сверху, между ее раздвинутыми ногами. Макнил стиснул зубы и сказал то, что должен был. «Брак? Ты, должно быть, повредила голову гораздо сильнее, чем я думал». Она не обиделась, наоборот, обвила его шею руками и подарила еще одну из своих легких, загадочных, чертовски женственных улыбок. «Я понимаю», — ответила она мягко. «Тебе нужно время, чтобы привыкнуть к этой мысли. К тому же у тебя есть работа, которая должна быть сделана. Это может подождать. Сейчас тебе лучше сосредоточиться на поимке проклятых убийц лошадей». Ей было необходимо на некоторое время избавиться от присутствия Алекса, чтобы привести в порядок мысли и восстановить самообладание. Морис легонько толкнула его в плечо. Макнил помедлил в нерешительности, а затем перекатился на бок, освобождая девушку от своего веса. Утрата тепла и живительной силы его тела неожиданно оказалась столь болезненной, что Морис едва удержалась от того, чтобы вновь притянуть мужчину к себе. Беглый взгляд на натянувшуюся ткань его трусов сказал ей, что и он едва сдерживался. И хотя все ее естество стремилось к нему, самой Морис хотелось бы в полной мере насладиться их первой близостью, что вряд ли возможно сейчас, учитывая сотрясение мозга и преследователей, которые, вероятно, попытаются убить и их с Макнилом, и Фурора. Морис осторожно села на кровати, стараясь не делать резких движений. Аспирин помог. Боль еще не полностью отпустила, но уже не пульсировала так сильно, как прежде. Девушка осторожно поднялась с кровати и с облегчением обнаружила, что головокружения больше нет. В то же мгновение Макнил оказался возле нее, и его рука нашла ее руку. «Что ты делаешь? Тебе необходим полный покой!» «Я собираюсь принять душ и одеться. Если в меня будут стрелять, то мне хотелось бы быть на ногах и одетой, когда это произойдет!» «О, боже! Он был таким большим! И вся эта обнаженная плоть находилась прямо перед ней!» Морис сделала глубокий вдох, сопротивляясь сильному порыву, прижаться к нему, чтобы точно выяснить, будет ли ее голова доставать ему до плеча. Его тело было великолепным, плечи широкими и мощными, руки и ноги мускулистыми. Какой дурочкой она была, избегая его в течение всех этих недель, когда имелась прекрасная возможность узнать его поближе. Она молча горевала о тех потраченных впустую днях. Ей бы следовало быстрее догадаться о том, почему ее реакция на Макнила была столь острой, и почему при его виде она испытывала тот странный испуг. Макнил был тем мужчиной, с кем она проживет остаток своих дней. До сих пор не имело значения, куда ее забрасывала работа. Ее домом всегда оставалась гора в Вайоминге. Встреча с Алексом Макнилом все изменила. Теперь ее дом будет там, где он, куда бы его ни отправили, а специального агента ФБР могут послать куда угодно. И хотя она не мыслила жизни без лошадей, его могли направить в город, в котором не будет работы тренера. Она никогда раньше не встречала мужчину, ради которого стала бы рассматривать возможность расстаться со своими лошадьми. Но сейчас она смотрела на Макнила и понимала, он вне конкуренции. Он был ее мужчиной, а она была его женщиной. Морис признавала это всем своим существом. Но сейчас их подстерегала опасность, и ей следовало быть готовой. Макнил, прищурившись, разглядывал ее лицо пристальным взглядом. Он не отпустил ее, наоборот, обхватив узкое запястье девушки, еще больше притянул к себе. «О чем бы ты ни думала, забудь, ты не должна ничего делать, просто держись подальше от всего происходящего». Его близость была слишком соблазнительной. Морис прислонила голову к его груди, потерши щекой жесткие волосы, и ее заполнила почти болезненная нежность. «Я не позволю тебе действовать в одиночку!» Его сосок оказался прямо перед ней, всего лишь в нескольких дюймах от ее рта, столь же притягательный для нее, как валерьяна для котенка. Она придвинулась ближе, ее язык скользнул наружу и нежно облизал плоский коричневый кружок. Макнил содрогнулся и еще крепче сжал девушку в объятиях. Но его пристальный взгляд был мрачным и решительным, когда, подхватив ее подбородок рукой, он нежно приподнял ее лицо. «Это моя работа!» Непреклонным тоном, который Морис уже приходилось слышать прежде, произнес Макнил. «Ты — гражданское лицо, и к тому же ты ранена. Самой лучшей помощью с твоей стороны будет невмешательство». В ответ девушка скорчила насмешливую гримасу. «Ты бы так не говорил, если бы знал меня лучше!» Морис всегда инстинктивно бросалась на защиту тех, кого любила, и мысль о том, чтобы позволить дорогому ей человеку в одиночку встретиться с опасностью, заставляла ее кровь леденеть от ужаса. К сожалению, судьба распорядилась так, что она влюбилась в мужчину, чьей профессией было постоянно находиться между преступниками и теми, кого он поклялся защищать. У нее было не больше прав требовать от Макнила оставить работу, чем у ее семьи просить саму Морис отказаться от рискованного занятия, укрощать необъезженных лошадей. Этот мужчина был тем, кем он был, и любить его означало не пытаться его изменить. Морис отпрянула. «Я все еще намерена отправиться в душ и одеться. Не хочу встретиться с кем бы то ни было, одетая лишь в трусики и футболку». Она сделала паузу, исключая тебя, конечно. Макнил резко вдохнул, его ноздри расширились, а рука дернулась, словно он вновь хотел дотронуться до нее. Но так как времени оставалось все меньше, она шагнула назад, подальше от искушения, и собрала свою одежду. Когда она достигла двери в ванную комнату, ей пришла на ум одна мысль. Морис остановилась и оглянулась на Макнила. А был ли он один? Хотя Зейн и Ченс никогда не рассказывали о своих заданиях, иногда они обсуждали некоторые детали, вспоминая дни своей учебки. И Морис многое вынесла из тех разговоров. Для агента ФБР было бы очень странно работать без подготовки. «Твой напарник должен быть где-то рядом», — заявила она. «Я права?» Его брови приподнялись в слабом удивлении. Затем он улыбнулся. «На автомобильной стоянке. Он занял там позицию примерно через час после того, как мы добрались сюда. Никто не захватит нас врасплох». Если бы его партнер не был на страже, поняла Морис, Макнил никогда бы не расслабился настолько, чтобы лечь с ней в постель или позволить себе отвлечься на сексуальное притяжение между ними. Она также была уверена, что он не спал, а бодрствовал на случай, если напарник подаст ему сигнал. «Как его зовут? Как он выглядит? Надо же мне отличать хороших парней от плохих!» «Дин Пирсел. Рост 5 футов, 11 дюймов. Худощавый, темные глаза и волосы. Лысина. Он из Мэна. Ты не сможешь не заметить его акцента». «На улице довольно холодно. Он, должно быть, замерз». «Как я уже сказал, он из Мэна, так что привык к холоду. К тому же у него есть термос с кофе, и время от времени он запускает двигатель, чтобы очистить стекла машины от инея. Не привлечет ли отсутствие инея лишнего внимания? Только в том случае, если кому-то известно, как долго машина находится на одном месте. А это не та мелочь, на которую большинство людей обращают внимание». Он поднял свои джинсы и натянул их, не отводя от нее взгляда, обдумывая поразительный ход мыслей ее живого ума. «Почему ты подумала об этом?» Морис одарила его очаровательной улыбкой. «Поймешь, когда познакомишься с моей семьей!» Затем зашла в ванную комнату и закрыла за собой дверь. Ее улыбка мгновенно увяла, как только она оказалась в одиночестве, хотя она вполне осознавала и соглашалась с разумностью его предложения не мешать работать обученным профессионалам, но также четко Морис понимала, что все может обернуться не так, как было запланировано, и могут пострадать люди. Такое случалось, вне зависимости от того, насколько опытным или осторожным был человек. Ченс несколько раз был ранен, он пытался утаить это от матери, но каким-то образом Мэри всегда чувствовала, когда с ее сыном случалась беда, и она, и Морис тоже. Она хранила это глубоко внутри себя, в укромном уголке, которому могли прикоснуться только те, кого она любила. Она почти обезумела от страха, когда Зейн едва не погиб, спасая Бэри от террориста в Ливии. Не могла успокоиться до тех пор, пока собственными глазами не увидела брата и вновь не ощутила его несгибаемую жизненную силу. Это случилось с Зейном, а ведь он обладал исключительными способностями в планировании операций. Готовность к неожиданному развитию событий и делала Зейна непревзойденным мастером своего дела. По его словам, в любой колоде карт имеется Джокер, и к его появлению всегда следует быть готовым, независимо от того, что это за игра. Ее преимущество было в том, что она владела навыками самообороны, метко стреляла и знала гораздо больше о тактике боя, чем кто-либо мог предположить. С другой стороны, сейчас Морис была безоружной, ее пистолет остался дома. Возможно, удастся уговорить Макнила дать ей оружие, но, учитывая его непреклонность, шансов мало. К тому же у нее было сотрясение мозга, и хотя головная боль утихла, и сейчас она чувствовала себя значительно лучше, Морис не была уверена, насколько хорошо она сможет действовать, если ситуация потребует быстрых передвижений. И тот факт, что память так и не восстановилась, тоже весьма беспокоил. Повреждение могло оказаться более серьезным, чем она первоначально решила. Кто ударил ее? Почему кто-то пытался убить Фурора? Черт возьми, если бы только она могла вспомнить!